Захар крякнул от удовольствия, повеселел и удивился еще более, что ему нужно куда-то ехать и что-то делать. «Ну-ну», — сказал он, — «так я вам и поеду. Черт-то с два. У меня свои дела есть. Летает Колька, ну и пусть. А я сейчас из этой машины выпрыгну, только вы меня и увидите. У меня вон еще, кроме Кольки, Илюшка есть. В каждом письме зовет к себе в Свердловск внуков поглядеть. А там и этот. Василий пишет. Тоже после армии в городе пристроился. Недавно женился. А я что? Я свое отрубил. Что мне в каждую щель соваться?» Поискав глазами ящик с инструментом, он придвинул его к себе. В два глотка допив оставшуюся водку, Захар аккуратно завинтил колпачок и напоследок, внимательно оглядев пустую флягу, подумал, что немцы все-таки мастеровитый народ, удобные и крепкие на износ вещи умеют делать, и что надо не забыть вернуть ее Михайле. «А немцы, — сказал он затем, — эти все умеют, у них зря любая малость не пропадет, не то что наши дураки». Поворчав еще несколько, Захар совсем возмутился, и его охватило желание выйти из этого узкого грохочущего ящика. Подхватив свой инструмент, он встал, было легко и свободно, ощущение высоты и полета ему нравилось. Он стал отыскивать дверь, чтобы окончательно освободиться, и ему показалось, что он отыскал ее. Он долго дергал какие-то рычажки, но ничего сделать не мог и начал злиться, поняв, что запутался. Оглянувшись, он увидел внимательно наблюдавшего за ним второго пилота. Захар шагнул к нему и, стараясь говорить громко, попросил: «Слушай, парень, ты мне дверь открой, а?» «Что?» — с веселым изумлением переспросил летчик, уловив в дыхании Захара сильный водочный перегар. «Дверь, говорю, выйти хочу». «В туалет, что ли? Так вон там, в хвосте. Помочь?» «Да нет, совсем выйти», — сказал Захар. И в глазах у летчика загорелись смешливые огоньки. «Погоди, папаша», — стал уговаривать он. «Куда ты сейчас выйдешь? Дикий лес кругом». «Давай покурим, папаша», — предложил он, присаживаясь и щелкая портсигаром. «Немного осталось. Через 5 минут село, вот и выйдешь. А там что в лесу-то делать?» «Лес-то что?» — проворчал Захар, устраиваясь рядом с ним и закуривая. «Лес нам нипочем». Он зорко и строго посмотрел на летчика. «Молодой ты, леса боишься. А самый страх в другом. Среди людей заблудиться. Вот где страх. А лес что? Лес он стоит себе и стоит». «Ну вот», — сказал летчик, когда вертолет резко пошел на снижение. «Сейчас тебя и высадим чин-чином, прямо в селе, на площади». Захар поглядел в окошечко, удивился. «Так это ж вроде Густище», — недоверчиво сказал он. «Они самые», — засмеялся летчик. «Точно по заданию доставили тебя, папаша. В село Густище Зержского района. Ты, папаша, шебутной, видать, молодым был. Норов тебе чувствуется». «Всяким был, сынок», — кивнул Захар без обиды. «На то она и жизнь. По-разному ее попробовать». Он спустился по лесенке из кабины. Летчик подал ему ящик с инструментом. И Захар, поблагодарив, сощурился на подходивший торопливо народ. «А в лесу-то было бы лучше», — пробормотал он. «Простор тебе, пока снег белый держится». Он опять заблестевшим взглядом окинул толпу, радостно зашумевшую ему навстречу. От долгого недавнего грохота в голове еще стоял гул, и он плохо разбирал слова. Захар увидел лицо Ефросинии. Оно все приближалось и приближалось к нему. Оно словно плыло поверх всего остального. Он видел только это, странное, какое-то одновременно испуганное и оживленное лицо. Ефросинья оказалась прямо перед ним, перед самыми его глазами. Она вопросительно глядела на него, и он понял, что она не в силах расцепить губ.